Айрг. Героические подвиги Айрга бесчисленны. Их всех не вспомнит даже Бог, не говоря о людях. Про него говорили: Айрг – тушитель огня. Айрг – тот, которого испытал Аф, бог молний. Старики, которых я застал, говорили, что он сразился с огнем. Говорят, с каждым подвигом его сила и мощь возрастала, а красота его становилась еще более поразительной. Он сопровождал Всевышнего в его пути, да не потеряем мы свет, исходящий от него. Когда-то Бог, разгневавшись на нечестивых ацанов, послал на землю ватный снег и поджег его. Ацаны сгорели, но на землю сошла беда. Все живые существа выбежали из леса и вошли в реки. Волк и косуля тогда стояли рядом, спасаясь от огня. Покровитель леса Мзытхва и покровитель диких животных Ажейпщ пошли к Богу, но Бог не смог принять их, потому что у него в гостях были высшие силы или архангелы. Тогда они пошли к Щаше, от которого исходят золотые лучи. Щаше в их глазах увидел все. Он увидел, как в это время Айрг боролся против огня. Айрг собрал огонь и загнал его в реку. В тот момент вода и огонь полюбили друг друга и помирились. С тех пор это место стало называться «берегом без воды», потому что вода высохла. После этого геройства Бог во всем стал доверять Айргу, и Щаше наградил его именем «Герой молний» Афархаца. Так была спасена жизнь на земле, и Ажепщ исполнил свой обет. Он принес в жертву Богу лучшее животное и произнес молитву, держа насаженные на ореховую палку сердце и печень агнца.